«Выходи», — говорит. Вышел я, а она как распахнет халат, и вся голая. У меня аж горло перехватило. Я и не чувствую ничего. Она говорит: «Ну вот, Витюша, все у тебя в порядке. Я после войны на тебе диссертацию защищу. Ну, счастливо, невесте привет». Запахнула халат, взяла меня за загривок, дала под зад. Я и вылетел в коридор. Только я не заметил, что она мне пижаму на хозяйство повесила. Так я и дошел до палаты с пижамой на... А в коридоре-то народу полным-полно. Ну и началось, сволочь. «Витёга, пусть ржут, главное-то все в порядке». Витька посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, упал навзничь в траву и зашелся в хохоте. «Ну, Фира, невесте привет! А пижаму-то, пижаму! А я-то по всему коридору с пижамой! Да в коридоре полно! А я с пижамой! Вот кино!» Через несколько дней Витька выписали. Провожать его высыпал весь госпиталь. Никто не смеялся, только улыбались. Витек бросил вещмешок в кузов грузовика и сам ловко запрыгнул в него. Машина тронулась. Вдруг Витек метнулся к кабине и забарабанил по ней: «Стой, стой!» Он смотрел куда-то вверх. Все повернули головы. В окне третьего этажа стояла огненная Фира и улыбалась. Витек уехал в отпуск по ранению. Были у нас и свои дворовые увлечения, среди которых не последнее место занимали кулачные бои, старая русская потеха. Не знаю, во всяком случае, не слышал, чтобы нечто подобное было в других странах среди других народов. Гладиаторские бои, рыцарские турниры – все это не то. Банальное смертоубийство. Даже кулачные бои, которые практиковались в Древней Греции, не идут ни в какое сравнение с русской потехой. Вспомните знаменитую скульптуру древнего мастера «Кулачный бой» и обратите внимание на его кисти рук. Там такое наворочено, что сразу же на ум приходит бандитский свинцовый кастет. Не дай бог, если б у нашего бойца заметили зажатый в кулаке тяжелый медный пятак, его сразу же с позором бы выгнали из своих рядов. В старину обычное бились зимой на льду рек. И когда шли стенка на стенку, то это представляло собой целый спектакль. Бойцы стояли на противоположных берегах и будто бы ко всему были равнодушны, словно все происходящее вокруг вовсе их и не касалось. А между тем начиналось первое действие спектакля под открытым небом. Развитию сюжета помогало то, что все действующие лица знали не только друг друга, но и родню каждого до третьего колена. И вот на авансцену выходила мелкая пацанва и начинала подзуживать своих сверстников на противоположной стороне. «Эй, длинный, скажи своей кривой сестре, чтоб глаз соломой затыкала. А ты, горлопан, продай теткин скелет, я его на огороде поставлю». Пока мелочь пузатая перебирает близких и дальних родственников, мужики только посмеиваются. Но вот дело доходит до отцов. «Эй, косорылый, Спроси, чего это у твоего тятьки морда голая?»